Он осторожно сделал шаг вправо. Ничего. С двух сторон по-прежнему стенки, впереди по-прежнему пусто. Сверху на макушке упала холодная капля. Ластик поднял руку и на сей раз нащупал потолок, тоже бетонный. Никак ход. Если так, то есть надежда. Куда-то ведь он ведет. Зачем-то ведь его проложили. Вода стала мельче. Теперь, если повыше поднимать ноги, по ней можно было идти довольно быстро. Глаза не то чтобы научились видеть в темноте, но как-то пообвыклись. И поэтому Ластик нет, не увидел, а скорее почувствовал, что впереди ход расширяется. Квадратное помещение, вроде камеры, небольшое. Шагов 5 в поперечнике. С противоположной стороны ход продолжался, но Ластик в него не полез, решил поосновательнее исследовать камеру. Сначала ничего не нащупал. Под пальцами была лишь зернистая поверхность бетона. Потом наткнулся на торчащую из стены металлическую скобу, горизонтальную. Зачем она здесь? Пошарил вокруг. Обнаружил под ней еще одну, точно такую же. Выше оказалась и третья. Хм, неужели? Неужели лестница? Не позволяя себе обнадеживаться раньше времени, полез вверх, неведомо куда. Похоже, и в самом деле лестница. Подниматься по скобам было вполне удобно. Скоро подъем закончился, и довольно неприятным образом Ластик приложился головой о твердое, да так, что голова чугунно загудела. Ощупав ушибленное темя, заодно потрогал и потолок. Он оказался не бетонный, железный. Вдруг ноздри ощутили легчайшее, едва заметное дуновение свежего воздуха. Откуда? Ластик прижался головой к железу, замер. Где-то совсем рядом определенно была щель, а за ней открытое пространство. Может быть, это не потолок, а крышка или дверь? Что было сил, он толкнул ее рукой. О, чудо! Послышался ляск. А в глаза ударил невыносимо яркий луч света, изогнутый полумесяцем. Люк! Это был круглый люк! Теперь Ластик уперся и затылком, и плечами. Закряхтел. Тяжелый люк медленно двигался. Когда отверстие открылось до половины, Ластик высунулся наружу. Вскрикнул. Потер глаза. Тихонько прошептал. «Ура!» Прямо перед глазами был серый асфальт. Чуть подальше бровка тротуара. Стена дома. Одним словом, родная московская улица. Самой, что ни на есть, правильной. Ластиковой эпохи. Растроганно, шмыгая носом, он смотрел на припаркованные автомобили, на фонари и водосточные трубы. Какой чудесный пейзаж! И какой вкусный! Истинно майский воздух! Судя по мягкому солнечному свету, по тишине стояло очень раннее утро. Город еще спал. Жмурясь, Ластик выбрался из дыры. Теперь было видно, что это самый обыкновенный водопроводный колодец. И запрыгал на одной ножке. Во-первых, от радости, а во-вторых, чтобы согреться. Какое счастье оказаться в современности после 13 месяцев, проведенных в 17-м столетии. Как чисто вокруг, как красиво. Интересно, что это за год? Судя по машинам, по рекламе Pepsi на крыше, не слишком отдаленные от 2006-го. Может быть, даже он самый. Если на дворе 20 мая, это значит, все летние каникулы еще впереди. Здорово! Даже если попал на несколько лет раньше или позже, тоже не трагедия. Солнце светило ярко, погода была чудесная, и Ластик довольно скоро согрелся, тем более что шел очень быстрым шагом, по временам даже скакал в припрыжку. Впереди показалась знакомая улица, Лубянка. Он повернул направо, в сторону дома. Чудно, что мимо до сих пор не проехал ни одного автомобиля. Улица-то большая. Тут и ночью машины ездят, тем более утром. Что-то в этом было странное. Даже тревожное. Ни звука, ни шороха. И как-то очень уж чисто, прям-таки чересчур. Но светофор работает. И слава богу, перед ним замерли 3 машины, ждут зеленый свет. Ластик вздохнул с облегчением и выругал себя за излишнюю впечатлительность. Конечно, по сравнению с 1605 годом даже весьма относительная московская чистота может показаться невероятной. Светофор мигнул желтым, переключился на зеленый.